Для того, чтобы разводить хлопковые плантации, потребовались рабочие. Рабочих сначала брали в Англию из числа бедных. Законы против бедных в Англии действовали. Бедность считалась преступлением. Нормальный человек обеднеть не может. С чего он обеднеет, если у него участок земли? Он всегда прокормится. А если у него нет, значит, он его пропил. И тогда, пожалуйста, на плантации. Были белые рабы, но это недолго продолжалось, потому что англичане были достаточно энергичными и предпочитали сами уезжать в Америку, чтобы их не увозили в кандалах. И тогда началась работорговля черными. Стали ловить несчастных негров, привозить их туда и заставлять работать до упаду. Две теории в отношении использования рабов существовали в этих южных штатах Северной Америки. Одна, что купленного негра надо заставлять работать, чтобы он успел окупить затраченные на него средства, а потом пусть умирает. Другая концепция заключалась в том, что нужно создать негру лучшие условия существования, чтобы он жил, работал долго. Пусть не так интенсивно, но количеством дней он покроет затраты на себя. А если у него еще окажутся и дети, то тем лучше. И так как дети негров ценились тем больше, чем они были светлее, то хозяин не жалел своих сил на то, чтобы сделать своих рабов более светлыми. А если ему не хватало своих сил, то он всем гостям, которых приглашал к себе на гасиенду, предлагал оказать ему такую услугу. Таким образом, американцы, выходит, обращали в рабство своих собственных детей. Для природы результат был чрезвычайно плохой. Дорст в своей книге «До того, как умрет природа» приводит такие данные. Чтобы смыть 10 квадратных сантиметров гумуса в лесу, требуется 1500-1800 лет. При сложном земледелии совсем немного, несколько десятков лет. При монокультуре 10 лет достаточно, чтобы оголить основные породы и превратить богатейшую местность в песчаные бесплодные дюны. Дорст. До того, как умрет природа. Страница 137. И это проделали американские рабовладельцы с той страной, которой они овладели. Вот вам последствия миграции, которые до сих пор для Америки непоправимы. При всей своей технике американцы не могут вернуть того ландшафта, в который они приехали 200 лет тому назад. Если в Южной Америке испанские конкистадоры, убивавшие большое количество индейцев, грабившие их храмы, переливавшие золотые и серебряные изделия искусства в слитки, чтобы отвезти в Испанию, действительно были людьми отнюдь недобрыми, то гораздо больше ущерба природе принесли их довольно гуманные потомки, которые устраивали капиталистического типа хозяйства гасиенды на завоеванных землях. Правда, в испанских колониях этот процесс был несколько осложнен тем, что испанцы изменили биоценозы Латинской Америки. Они привезли туда коров, лошадей, дали индейцам железные орудия, привезли ослов, развели мулов, и индейцы, не имевшие транспорта, получили возможность перевозить тяжелые грузы на вьючных животных. Испанцы привезли из Аравии кофе, устроили кофейные плантации, а коров развелось столько, что Венесуэла и Аргентина превратились в мировых поставщиков мяса. Но для того, чтобы развести кофейные плантации или потом каучуковые, потребовалось колоссальное уничтожение сельвы. А сельва и так сильно пострадала во время первоначального заселения ее индейцами. Они создали сельву, описание которой можно прочесть во многих книгах. Тот тропический лес Амазонки или Юкатана, где нельзя жить из-за обилия вредных насекомых и невероятно тяжелого климата. Там ужасно плохо. Жара с влажностью, змеи, пауки-птицееды, от укуса которых можно спастись, если только сразу руку отрезать, настолько они ядовитые. Ведь это тоже результат человеческой деятельности, только более древний.